ночи или белого дня. Ты все ищешь в холодном огне, все надеешься встретить меня. Где же ты, мой случайный прохожий? Счастье пришло и в толпе растворилось. Боже, так продолжаться не может. Я хочу, чтобы все повторилось. Может быть, ты меня вспоминаешь и ругаешь себя за несмелость. Как изменишь теперь, как исправишь все, что нами сказать не посмелось. Закрою глаза, предо мною все ты, только ты. Я хочу тебя вновь повстречать, только это случиться должно. И при встрече готова сказать, как мне было все дни тяжело. Где же ты, мой случайный прохожий? Счастье пришло и в толпе растворилось. Боже, так продолжаться не может. Я хочу, чтобы все повторилось. Может быть, ты меня вспоминаешь и ругаешь себя за несмелость. Как изменишь теперь, как исправишь все, что нами сказать не посмелось. Забыть не могу. Где же ты, где же ты, где же ты?